Два брата пошли вместе путешествовать. В полдень они легли отдохнуть в лесу. Когда они проснулись, то увидели, подле них лежит камень, и на камне что-то написано. Они стали разбирать и прочли: «Кто найдет этот камень, тот пускай идет прямо в лес на восход солнца. В лесу придет к реке. Пускай плывет через эту реку на другую сторону. Увидишь медведицу с медвежатами, отними медвежат у медведицы и беги без оглядки прямо в гору. На горе увидишь дом, и в доме том найдешь счастье». Братья прочли, что было написано, и меньший говорит: «Давай пойдем вместе. Может быть, мы переплывем эту реку, донесем медвежат до дому и вместе найдем счастье». Тогда старший сказал: «Я не пойду в лес за медвежатами, и тебе не советую. Первое дело, никто не знает, правда ли написано на этом камне. Может быть, все это написано наспех? Да, может быть, мы и не так разобрали. Второе, если правда написано, пойдем мы в лес, придет ночь, мы не попадем на реку и заблудимся. Да если и найдем реку, как мы переплывем ее? Может быть, она быстрая и широкая? Третье. Если переплывем реку, разве легкое дело отнять у медведицы медвежат? Она нас задерет, и мы вместо счастья пропадем ни за что. И четвертое дело. Если нам удастся унести медвежат, мы не добежим без отдыха в гору. Главное же дело не сказано, какое счастье мы найдем в этом доме. Может быть, нас ждет там такое счастье, какого нам вовсе не нужно». А младший сказал: «По-моему, не так. Напрасно этого писать на камне не стали бы. И все написано ясно. Первое дело. Нам беды не будет, если попытаемся. Второе дело. Если мы не пойдем, кто-нибудь другой прочтет надпись на камне и найдет счастье, а мы останемся ни при чем. И третье дело. Не потрудиться, да не поработать – ничто в свете не радует. Четвертое. Не хочу я, чтоб подумали, что я чего-нибудь да побоялся». Тогда старший сказал: «И пословица говорит: искать большего счастья – малое потерять. Да еще: не сули журавля в небе, а дай синицу в руке». А меньшой сказал: «А я слыхал, волков боятся в лес не ходить. Да еще под лежачий камень вода не потечет. По мне надо идти». Меньшой брат пошел, а старший остался. Как только меньшой брат вошел в лес, он напал на реку, переплыл ее и тут же на берегу увидел медведицу. Она спала. Он ухватил медвежат и побежал без оглядки на гору. Только что добежал доверху, выходит ему навстречу народ, подвезли ему карету, повезли в город и сделали царем. Он царствовал 5 лет. На 6-й год пришел на него войной другой царь, сильнее его, завоевал город и прогнал его. Тогда меньшой брат пошел опять странствовать и пришел к старшему брату. Старший брат жил в деревне не богато, не бедно. Братья обрадовались друг другу и стали рассказывать про свою жизнь. Старший брат и говорит: «Вот и вышла моя правда. Я все время жил тихо и хорошо, а ты, хоть и был царем, зато много горя видел». А меньшой сказал: «Я не тужу, что пошел тогда в лес на гору. Хотя мне и плохо теперь, зато есть чем помянуть мою жизнь, а тебе и помянуть-то нечем».